Глава 14. Одаренность. Лицо Ноа то появлялось перед Фелисити, то исчезало в этом глубоком тумане. И пока Фел наслаждалась его руками, ласкающими ее, полумгла жила своей жизнью, неуловимо подстраиваясь под двух влюбленных на третьем уровне тактильной чувствительности. В какой-то момент Фелисити ощутила, как лежит на белоснежном песке, а теплый прибой омывает их снова обнаженные тела. Пульсация крови в ее сосудах отзывалась вовне, резонировала с шумом волн. Соприкасаясь с каждой клеточкой тела, Фел, густой как кисель дыхательный раствор полумглы, поддерживал симуляцию. Создавал иллюзорный мир, в котором двое мятежников могли любить друг друга так, как это нравилось им обоим. Море и песок были слишком реальны. У Фэл не было времени рассмотреть структуру песчинок. Они снова путешествовали от экстаза до беспамятства. Однако она могла ощущать их как нечто очень рассыпчатое и в то же время способное держать форму. «Эй, спасибо!» — мысленно прошептала Фэл метаверсу, в очередной раз выходя на пределы ума. «За заботу!» И полумгла ответила, укутав ее с ног до головы мягкой пеной. Неизвестно, сколько часов они провели так в этой сладкой грезе. Фелисити не желала отпускать от себя Ноа, его крепкое молодое тело, пахнущее сигаретами и морской солью. Ей не хотелось даже на мгновение снять датчик, чтобы проверить, как он выглядит в реальности. По правде говоря, если бы у них с Ноа была хотя бы одна возможность не возвращаться в реальный мир, они без сомнения остались бы здесь. Ноа крепко обнимал ее, провалившись в тревожный сон. Сон внутри сна. Пусть так. Фелисити не собиралась будить его. Лишь пару раз, когда он вздрагивал всем телом, словно от кошмара, она легонько гладила его по спине и говорила, что все хорошо. Должно быть, в какой-то момент Фел и сама заснула, потому как вновь осознала себя на лесной поляне. Вот только золотистый свет не струился больше сквозь кроны деревьев. Сейчас это было болото. Фелисити испуганно вскрикнула, почувствовав, как по щиколотку утопает в прохладной жиже. — Не бойся. Но стоял рядом с ней. — Это просто еще один уровень полумглы. Только и всего. — Но зачем? Фелисити посмотрела на свои руки. Корзинка со змеей, прикрытой астралистами. Теперь Фел видела, что это именно астралисты. Все еще была у нее. В этот момент она вспомнила все. «Вовсе нет, Ноа!» — воскликнула она. «Это мое видение! Я одаренная!» Стоун резко отбросила корзину, и змея серым дымком застелилась по блеклой траве. «Посмотри на меня, Фел!» Ноа крепко взял ее за запястье, вынуждая взглянуть в глаза. «Ты должна послушать меня!» Она хотела объяснить Ноа, что они внутри ее сна, ее псевдопророческой галлюцинации. Однако его поведение вызывало слишком много вопросов. «Ты должна делать все, что я говорю тебе!» Резкий авторитарный тон, сдвинутые брови. Раньше он никогда не разговаривал так с ней. Фелисити попыталась освободить руки, но Ларкет держал ее слишком крепко. Ощущая, как всколыхнулся внизу живота страх, Фейл словно стала на несколько сантиметров ниже. Это ноги ее увязли в мерзком болоте. «Нет!» Она закрыла глаза, зажмурила их так крепко, что в ушах зашумело. «Я могу управлять этим!» Руки Ноа, не настоящего, Ноа из ее видения, все еще крепко сжимали ее запястье. «Ты должна всегда слушаться меня, Фелисити. Только я могу излечить тебя». Его тон стал спокойнее, но Стоун слишком хорошо слышала угрозу, прорывающуюся наружу. «Я не больна», — прошептала она, резко обрывая сон, прекращая его, словно надоевший фильм, словно вредоносную программу. Ее ноги с хлюпаньем выскочили на твердую поверхность, а запястья снова стали свободными. Полумгла застонала. Не сотни голосов потревоженных людей, нет. Она застонала самой своей сутью. Открыв глаза, Фелисити увидела, как белый туман вокруг них потемнел, словно в него закачали чернил. Океанская беспокойная гладь подернулась коркой льда, тогда как ее, Фелисити, ладони горели огнем. «Ноа!» Фел потрясла за плечи дремлющего Ларкета. На мгновение ей показалось, что больше он не проснется. Его кожа также покрылась инеем. Иней был на его волосах и даже на его ресницах. Однако прежде чем Фел сковал настоящий страх, Ноа проснулся. — Что? Это ты? Похоже, он сразу понял, в чем дело. — Снова видение. Фелисити поежилась, ощущая, в какой ужас пришли аватары гостей за толщей невидимого стекла. — Расскажешь мне все? — спросил Ноа и вдруг поморщился, коснувшись своего сердца. — Но сперва надо уходить. Он дрожал от холода, тогда как Фелисити не чувствовала ничего. Внезапно она осознала, какой убийственной силой обладает и, что еще хуже, совершенно не способна контролировать ее. — Прости, Ноа! Фелисити хотела обнять его смуглые плечи, растереть их до теплоты, но в этот момент он коснулся своего виска и исчез. С огромной болью и сожалением взглянув еще раз на Черный океан, отступивший и озлобленно бурлящий теперь вдалеке от нее, Фелисити сняла датчик со своего виска. — Прости, — мысленно прошептала она полумгле напоследок. — Я надеюсь, ты примешь меня еще раз. Когда-нибудь. Возвращение было далеко не из приятных. Она была под водой, в толще охлажденной дыхательной жидкости, покрытой тонкой коркой льда снаружи. Запаниковав на мгновение, Фелисити увидела протянутую руку, готовую вытащить ее. Это был Ноа. Они оба были одеты, однако одежда высыхала на глазах, стоило им выбраться из большого резервуара. Кондиционеры оперного театра заработали на полную, выдувая теплые струи, и проснувшиеся, замерзшие до дрожи люди грелись возле них. Не все пришли в себя. Фелисити могла видеть, как расфокусированы их глаза, как сладкая нега застыла на лицах. Кто-то, напротив, пришел в ярость и принялся искать разрушителя их прекрасной иллюзии. Стоун решила не высовываться, не в этот раз. Тем более через пару минут после того, как они снова покинули бассейн, пользователи один за другим начали возвращаться обратно. — Ты сумасшедшая! — усмехнулся Ноа, прижимая ее к себе. Должно быть, он думал, что ей тоже холодно. Твоя одаренность прошила все слои метаверса. «Как тебе это удалось?» «Вот уж повезло, так повезло!» Фел невесело усмехнулась и положила руку на его грудь. «Как ты себя чувствуешь?» Она не сразу заметила, что лицо Ларкета снова стало молодым. Смуглой коже вернулась упругость и гладкость. Исчезла седина, и его волосы теперь сухие, мягкие, пахнущие лаймом и совсем чуть-чуть химическими кислотами, вновь были темными, чуть скрывающими карие глаза. — Превосходно! Ноа притянул ее к себе и нежно поцеловал. — Это были лучшие часы в моей жизни, хоть мы даже не раздевались. — Значит, все было не по-настоящему? Фел лукаво прищурилась. — Все было по-настоящему, мисс Стоун. Тон Ларкета был совершенно серьезным. И я планирую повторить это в реальности как можно скорее. Он улыбался, но Фел чувствовала, как их счастливейшие часы омрачены предчувствием неизбежных процессов. Старение все еще продолжалось внутри тела Ноа. — Почему все так? — спросила Фел, уткнувшись в его плечо. Все пользователи вернулись в резервуар и теперь, словно младенцы в утробе, дрейфовали в невесомости голубоватого киселя. Сейчас они были одни в этом огромном полукруглом зале, прямо посреди пространства, где когда-то был амфитеатр. Ноа без вопросов понял, о чем она. — Возможно, Сейшин хотел предупредить меня о том, что такое возможно, — ответил он. — Возможно, это со мной что-то не так, раз клетки моего тела ведут себя подобным образом. — Может быть, можно как-то замедлить время для тебя? Повернуть его вспять. Прижимаясь к Ноа в этом мире, Фелисити еще сильнее ощущала близость между ними. Он надолго замолчал, И Стоун уже начала думать, что Ноа не расслышал ее вопрос. «Можно попробовать повернуть время вспять», — наконец сказал он. «Тереза сможет сделать это». «Тереза? Твоя бывшая девушка?» «Да, моя бывшая девушка». Он спокойно кивнул. «Она в сопротивлении?» Ноа вновь кивнул, и Фелисити потянула его в сторону выхода из оперы. Она не понимала, почему он мешкает, ведь дорога каждая минута. — В сопротивлении, но тебе не нужно туда. Снова этот сомневающийся тон. — Хорошо. Тогда оставь меня здесь и возвращайся в сопротивление сам. Фел не хотела спорить. Сейчас она готова была на любой вариант. — Здесь не могу. Он покачал головой. — Это место не идеальное убежище. Бьюсь об заклад, один из гостей — служитель протектория. Да, на отдыхе, но все же. Разве сюда их пускают? Удивилась Фел. Сюда пускают всех, без чинов и званий, — ответил Ноа. Но без приглашения сюда не попасть. Значит, наши шансы 50/50. Я не могу тебя оставить здесь. Ноа взглянул на часы. Половина первого дня. Скотт наверняка на работе, а с учетом того, что сегодня пятница, домой он вернется не скоро. «Есть еще один вариант», — с сомнением произнес он, словно ожидая, что Фел сама откажется. «Мой дом. Полетели?» Она ответила, не задумываясь. «Нет, ему не хватило времени, проведенного с ней в полумгле. Глядя на отвороты воротничка Фел, на ее шею, которую он покрывал поцелуями, на юбку до середины бедра, из-под которой так соблазнительно выглядывали ее мраморно-бледные ножки, Ноа понимал, как сильно желает ее вновь, прямо здесь и прямо сейчас. Ее тонкие пальцы с обкусанными ногтями, которые всего пару часов назад так жадно стягивали с него одежду, сейчас были крепко сцеплены. Она нервничала, она беспокоилась за него. И Ноа понимал, что больше не имеет права пускать свою жизнь на самотек. Он не мог сделать ей больно. А еще он не мог допустить, чтобы его Фелисити встретилась с бестией. — Это всего на пару часов, — сказал он. — И ты не будешь одна. Я пришлю тебе компанию. — Кого? Телохранителя? — фыркнула девушка. — Вроде того. Ноа был уверен, что Алайя отлично справится с заданием, тем более, что у одаренной был должок перед ним. — За это время ты успеешь излечиться? Ее лицо, подсвеченное голубоватым озером, выглядело мертвенно-бледным. — Да, думаю, что я успею. — А если нет, ты никогда не узнаешь об этом, — поклялся про себя Ноа. Они добрались до Октагона за 17 минут. И все это время Ноа отвлекал Фел разговорами на какие угодно темы, лишь бы не думать о близости хотя бы на время полета. Сегодня при такой низкой видимости это было как минимум небезопасно. Ладонь Фел уже привычно лежала на его колене. Впрочем, сейчас девушка то и дело сдвигала руку все выше и выше. «Эй, мисс Стоун, будь добра, глянь, что там с прогнозом погоды на сегодня?» — попросил Ноа. — Теперь я твоя помощница? — усмехнулась Стоун. — Из школьницы в метеоролога? — Просто я уже устал повторять, чтобы ты не... В этот момент он почти задохнулся от неожиданности, потому что рука Фел вдруг коснулась его паха. — Ты хочешь, чтобы мы разбились? — Я уверена в твоем мастерстве даже в экстремальных условиях, — ответила она, но все же убрала руку. По прогнозу, к ночи туман будет только сильнее. Плотный смог, видимость минимальная, особенно в отдаленных районах. — Чудесно, — произнес Ноа. — Скотт не полетит домой в туман, да еще и в пьяном виде. — Так любишь летать в плохую погоду? — удивилась Фелисити. — Я люблю летать в пустом небе. Чем сильнее смог, тем меньше пилотов выходят на работу. Заметив знакомые котлованы дворов на карте, Ноа принялся снижаться. «Предупреждаю сразу, это не элитные апартаменты в Саотагане. Это место, где ты живешь. Октаган, трущобы, мне все равно». Фэл посмотрела на него с улыбкой. «Мы можем жить у меня». Они не говорили о будущем. И все же Ноа улыбнулся ей в ответ, вообразив на миг их совместную жизнь. «Фелисити получит штамп одаренности, татуировку в виде лаврового венка, тот самый Priority Pass, в ряды третьего класса. Штамп, который никогда не украсит его, Ноа, тело. Они сбегут из Метрополя, уедут в Хамацу или в восстановленные из пепелища Дивали и начнут свою тихую и никому незаметную жизнь. В третьем классе у Фелисити будет больше свобод, а он так и останется невидимкой. Другой вариант, менее привлекательный, состоял в том, что его нежную Фэл вынудят работать на красных плащей, а его отправят в подвалы протектория с черным мешком на голове. Менее привлекательный, наиболее возможный. Ноа мотнул головой, позволив на мгновение отдаться кайфу от близости Фэл. У них получится. Сейчас он укроет ее в своей квартире. Тереза поможет ему повернуть вспять метаболизм. У них снова будет достаточно времени. Рассуждая об этом, Ноа плавно посадил аэрокар в нескольких кварталах от своего дома. Так безопаснее. Протянул Фелисити кислородную маску. Без нее на нижних ярусах октагона она не задохнется, конечно, но до конца дня промучается с головной болью от избытка всех этих примесей в воздухе. — А ты? — спросила Фэл, заметив, что Ноа остался без маски. — Тебе нужнее. Он улыбнулся как можно более естественно. — Я к этому чаду привыкший. Он лгал. Как только Ноа покинул прокондиционированный служебный аэрокар Такаямы, его легкие словно потяжелели от густого смога. Сердце гулко набрало обороты, а во рту появился мерзкий привкус ржавчины. Кажется, дела его были еще хуже, чем он мог предположить. — Только бы протянуть еще пару часов, — подумал Ноа. Крепко сжимая руку Фелисити, он вел ее сквозь унизанные проводами и кабелями подворотни, мимо пахнущих пластиковой рыбой прилавков и душных лобби дешевых мотелей, где из окон на него смотрели бракованные, торгующие телом Майко Минус. В какой-то момент он оступился. Сердце ухнуло вниз, ноги предательски налились свинцом. Холодок пробежал вдоль позвоночника Ноа, когда сердце его с силой сжала костлявая рука. — Все плохо, да? Фелисити вовремя подхватила его. — Уже скоро. Скоро дойдем. Ларкет до крови закусил губу, моля свое тело не предавать его больше. Лифт на 17-й этаж. Потертая пластиковая карта в руках Ноа скользнула по пластине электрозамка. Пик-пик, а вот мы и дома. — Тебе нужно прилечь. Фелисити почти тащила его на себе. В любой другой раз гордость Ноа давно бы сорвала глотку, но не сейчас. Сейчас ему действительно нужна была помощь. — Фелисити! Он крепче ухватился за ее руку. — В холодильнике есть айсмод. Это сильный обезбол, он в ампуле, похожий на... ручку, я знаю. Фэл кивнула. — Я же сказала тебе, что учусь на врача. — Ты просто золото. Он облизнул пересохшие губы. — Клянусь, к вечеру я буду в форме, и тогда... — И тогда что? За спиной раздался насмешливый, ненавистный голос Скотта. — Ты давно не заходил, младший брат. — Ну ничего. Это компенсирует то, что сегодня ты привел компанию. — Представишь меня, прекрасная леди? Он не был пьян, он не был под кайфом. Скотт Ларкет выглядел бодрым, голодным и очень злым. Слишком плохое сочетание, чтобы оставлять его в живых на этот раз.